36. А теперь о другом. Волна событий идет, и даются предупреждения, дабы зрячие, чуткие явили готовность. Потому звучит пространство, и насыщено оно знаками грядущих перемен. Если бы люди более верили своему сердцу и слушали его голос, картина грядущего обновления мира приобрела бы верное очертание. Неотвратимо будущее, как завтрашний день. В свете его сгорят шлаки вчерашнего дня. Рассеется туман непонимания, и схлынут стихийные воды. Но только готовность сознания позволит во всеоружии встретить гигантскую волну планетных событий и не потеряться. Поколеблется земля, а с ней и те, кто стоит на земле. И сотрясение и потрясение будет великое, все ли выдержат? Но на скале духа стоящие, как с башни неприступной, будут наблюдать волны стихийных событий, будучи вне досягаемости ярости их. Потому готовность надо усилить. Но готовность в духе, потому утвердим дух. Утверждаю силу духа, вопреки и против всякой очевидности, как таран водорез против волн. Тараном заостренного сознания будем разбивать налетающую волну, разрезая ее, как нос корабля разрезает волну океанскую. До положенного дойдем, и силы духа не только не растратим, но и приумножим. И закаленными, испытанными воинами выйдем из затвора на широкую арену жизни нового мира.